Князь раздраженно отбросил планшет в сторону. Портативный компьютер с электронным докладом о происшествии прокатился по гладкой поверхности стола и замер на самом краю, чудом не перевалившись на пол. «Невероятно!» – зло процедил старший Строганов. «От многих ожидал, но точно не от Олсонов». Мстислав, дисциплинированно замерший рядом, поморщился. «Скорее всего, им помогали. Очень сильно. Как изнутри, так и снаружи. Организовали воздушный коридор, предоставили услуги предателя». Владыка холодного предела при упоминании изменника скрипнул зубами, а его обычно слегка голубоватые зрачки налились сумрачной синевой. «Андрей!» Чуть ли не выплюнул он имя ментального мага. «Вы уже нашли этого мелкого гаденыша?» Командир детей вьюги печально покачал головой. «Он успел скрыться. Еще до начала атаки покинул предел. На машине в сторону ближайшего города. У него имелось много путей, чтобы сбежать. Поезд, самолет, тот же автомобиль. Вероятно, предатель уже успел далеко уйти. У нас меньше возможностей на обычных территориях. С учетом помощи в пересечении воздушного пространства, ему могли помочь с отходом люди из правительства». «Ты уже знаешь, кто все это затеял?» Боевой маг сделал паузу. Дальнейшие слова запросто могли развязать войну между кланами. Торопиться бросать обвинения в этой ситуации слишком опасно. Нужны доказательства. И твердые, которые обычно проходят под названием «железобетонные». «Точной уверенности нет. Возможности имелись у многих». Князь хмуро уставился на помощника. «Боишься?» – сказал он. «И правильно делаешь. Я и без тебя уже знаю, что это Терентьевы. Засранцы копили злость и поджидали удобного момента многие годы. Сами в открытую нападать испугались, послали других». Брови Мстислава сдвинулись к переносице. «Вы уверены?» – недоверчиво спросил он. «Просто если смотреть на картину в целом, на итоги атаки, то вышло как-то не очень серьезно. В нападении в основном участвовали люди-наемники. Только в двух вертолетах летели боевые маги. После работы зенитно-ракетных комплексов они посадили вертушки на землю и попытались оказать сопротивление. Естественно, неудачно. Взять живым никого не удалось. Но зачистить остатки предполагаемого десанта не составило большого труда». «А что с клиникой? На подземную парковку едва не заехали фургоны, под завязку набитые взрывчаткой. Этой дряни хватало превратить все здание в мелкую крошку. Тебе это тоже кажется несерьезным? В один момент мы могли потерять всех новых одаренных». Лицо Мстислава потемнело. Критика господина звучала заслуженно. Это был его прокол. А точнее, тех, кто отвечал за внутреннюю безопасность на землях клана. «Андрей достал для них пропуски, благодаря чему они смогли проехать так далеко. Если бы не повышенные меры контроля на въезде, то вариант с подрывом вполне мог осуществиться. Именно поэтому они не послали по земле магов. Их бы сразу обнаружили. В любом случае, вина лежит на мне и моих людях. Если князю угодно, я готов понести наказание». Мужчина с фигурой тяжелого атлета безропотно склонил голову, полностью признавая над собой власть высокого худощавого старика за столом. Но вместо удовлетворения от проявленной покорности, лицо последнего еще больше перекосило от злости. «Хватит тут строить из себя мученика! Думаешь, тебе одному сейчас тяжело? Вместо того, чтобы изображать из себя жертвенного агнца, ты бы лучше начинал думать о том, что начало твориться в мире. Видел уже последние сводки?» Главный боевой маг сообразил, что за произнесенным сердитым тоном последним вопросом скрывалось невысказанное прощение. Он благодарно поклонился князю еще раз. Тот ответил едва заметным кивком. «Множественные нападения на дивные земли по всей планете», — сообщил Мстислав. «Кланы атакуют друг друга повсеместно, стремясь добраться до инициированных людей, либо для их уничтожения, либо для захвата в плен и вывоз на свою территорию. За прошедшие двое суток после импульса зафиксировано уже больше 200 столкновений, как с применением обычного оружия, так и с помощью мощных боевых заклятий. В ход пошло все, что имелось в арсенале. Верно. И самое забавное, агрессия в основном исходила от более слабых кланов. Они моментально сообразили, куда дело клонится, и поспешили задавить проблему в зародыше. Мстислав недоуменно нахмурился. «Вы про выросшее количество одаренных? Но ведь мы тоже испугались и хотели напасть на многочисленный итальянский клан, не дав тому вырасти еще больше». Князь сердито поджал губы. «Мы не испугались, мы опасались. Существенная разница. Если бы мы испугались, то уже давно бы топтались на землях каких-нибудь ротозеев, вдавливая в почву замороженные куски их мертвых тел. Вместо торопливой атаки на ближайших соседей, строгановы занялись размещением прибывших неофитов, как и большинство сильных кланов. В отличие от других, которые хоть и получили в распоряжение много новых одаренных, но вместо того, чтобы заняться ими, поспешили организовать нападение, бросаясь чуть ли не в самоубийственные атаки. Нам еще с Олсонами повезло. Имелись случаи куда тяжелее». «Но зачем они это делают?» Князь слегка удивленно взглянул на верного вассала. «Еще не понял? Причины лежат на поверхности». Боевому магу понадобилось 2 секунды, чтобы догадаться, о чем идет речь. «Способ появления одаренных», – выдал он. «Именно», – одобрительно произнес глава клана Строгановых. «Браки только между магами. Пары подбирали заранее, зачастую до самого рождения будущих жениха и невесты. Все попытки передать магические способности детям через новомодные биотехнологии с применением генной инженерии потерпели крах. Только старый проверенный способ гарантировал появление у ребенка достаточно мощной внутренней энергетики для умения создавать чары». Мстислав оживленно указал. «Существовало 2 самых важных ресурса. Источники магии, спрятанные в цитаделях, и одаренные, способные управлять исходящей оттуда силой». «Верно. В нашем сообществе сложилась определенная схема взаимоотношений между владыками стихий, где присутствовала целая система мер и противовесов. Она не была идеальна и зачастую не срабатывала как надо, порой вызывая целые войны. Но если посмотреть на 300 лет с момента появления магии, она вполне неплохо себя зарекомендовала». «До позавчерашнего дня», – констатировал главный боевик Строгановых. «Когда один из столпов, обеспечивающих стабильность, не сменился на нечто более продуктивное, что вызвало утрату ценности прежнего способа появления одаренных». Князь легко для своего возраста поднялся со стула и прошел к небольшому столику с напитками. Звякнула хрустальная пробка графина, опускаясь на серебряный поднос. Весело зажурчал напиток, стекая по толстым стеклянным стенкам. По комнате поплыл пряный запах черничной настойки. «Слом системы!» – внушительно произнес глава клана, возвращаясь за стол, по пути сунув в ладонь подчиненного наполненный стакан. «Вот что нас поджидало! Садись, не стой столбом!» Мстислав присел на гостевой стул и пригубил любезно поданный напиток. Он пил в редких случаях, предпочитая более традиционную водку, но отказываться, конечно, не стал. «Небольшое количество людей, способных повелевать неведомым, ограничивало возможность одновременного контроля нескольких источников разом. Существовал риск ослабить защиту собственных территорий», – продолжил мысль глава рода Строгановых. «Большинство кланов являлись, по сути, простым банком с биологическим материалом для более сильных игроков. Они не давали вассальные присяги, не преклонялись ни перед кем, имея на своих землях абсолютную власть. Внешне все выглядело более чем пристойно. Однако, на самом деле, вся эта мелкая шушера ничего по сути не значила. В мире всегда имелись куда более крупные и опасные хищники. Вот только у них не имелось возможностей подмять под себя остальных. Можно уничтожить целый клан, можно захватить его источник или даже разрушить. Но удержать его надолго – совсем другая история. «Мало одаренных», – рассеянно высказался Мстислав. «Поэтому небольшие кланы переполошились. Они догадались, что их ждет в случае появления сразу большого числа инициированных». Князь кивнул. «Система рухнула в одночасье и похоронила под собой прежний порядок. Зачем пытаться договариваться с каким-то напыщенным индюком на предмет женитьбы его племянниц и дочерей, если можно просто перебить их всех и забрать источник себе? Теперь человеческих ресурсов на подобные действия хватает с избытком». Слабые поняли эту простую мысль первыми и поспешили ударить, по большей степени от отчаяния, чем действительно на что-то надеясь. В кабинете повисла пауза. Оба обдумывали сложившуюся ситуацию. Не каждый день мир переворачивался с ног на голову. Грядут великие перемены, и от этого никуда не деться. Не спрятаться и не скрыться. Самое печальное во всем этом, что их страхи вполне обоснованы. Тонкие пальцы князя медленно сжались на выступающем конце подлокотника. Послышался негромкий треск сминаемого темно-коричневого дерева. «Уже вечером первого дня со мной связался Демидов с предложением совместного вторжения на земли Проскуровых, с тотальным истреблением последних и взятием их источника под руку Триумвирата». «И что вы ответили?» – осторожно поинтересовался Мстислав. Глаза старшего Строганова опасно блеснули. «А сам как думаешь? Убедил, что сейчас не время. Лучше подождать и посмотреть на поведение других. Как видишь, данный подход оказался абсолютно оправданным», — чуть помолчав, князь добавил. «Впрочем, сейчас это все уже совершенно не важно. Полчаса назад закончились переговоры, и вскоре обстановка снова стабилизируется. Собственно говоря, за этим я тебя и позвал. Рассказать об итогах прошедшей видеоконференции». «Великие магические роды договорились прекратить смуту», — без труда догадался Длань Войны. Старый чародей неторопливо приподнял стакан, салютуя проницательности подчиненного. «Всем участникам выдвинут ультиматум немедленного прекращения любых боевых действий. Кто-то из умников просчитал последствия от продолжения массовых столкновений, ведущие к значительному снижению популяций среди одаренных. Вместо роста нас бы ожидал существенный спад. На восстановление потребуются долгие годы. Получив такой невероятный дар от источников, мы чуть не потеряли его, уничтожив в пламени всеобщего недоверия и ненависти. Опыт человеческих войн показал, к чему может привести подобное безрассудное поведение». Поднявшись, князь подошел к одной из стен. Его рука небрежно скользнула по мутной поверхности, делая ее прозрачной вслед за движением, тем самым создавая широкое окно и открывая вид на панораму замерзшего леса. В отличие от зала совета, личный кабинет главы клана находился не в офисном здании посреди единственного в холодном пределе города, а в одном из строений чертогов. И ледяные стены здесь были самыми что ни на есть настоящими, а не простой имитацией от модных дизайнеров. Прошли те времена, когда все маги жили вблизи башни. Теперь лишь немногие способны находиться здесь сколь угодно долго и не испытывать неудобств от слишком сильного излучения источника. Кирилл Строганов тяжело вздохнул. Привыкнув к войне, он долгое время не замечал таких очевидных фактов. С каждым новым поколением маги становились слабее, постепенно вырождались и теперь лишь напоминали бледную тень своих блистательных предков. Это творилось со всеми без исключения, а благодаря техническому развитию многие совершенно не обращали внимания на деградацию, предпочитая заменять природные способности искусственными механизмами. Зачем тренироваться в одиночных боевых чарах, если скорострельная винтовка поразит противника в 100 крат быстрее? Магические щиты заменят броня. Современная медицина придет на замену лечебным заклятиям. Не успеешь опомниться, и произойдет превращение кланов в отдельные семейные корпорации, коих в мире уже насчитывалось немалое количество. Владыкам стихий немного оставалось, еще лет 100, может 200. Дальше шло полное вырождение. Страшную тайну открыли патриархи Орловых и Ван Хоторнов на прошедших переговорах, предоставив выкладки целого научного института, специально ориентированного на эти проблемы. Оказывается, они уже давно проводили исследования, заметив тенденцию около полувека назад, и с тех пор постоянно искали способ предотвратить грядущую катастрофу. Конечно же, переданные записи проверили и перепроверили многократно, поручив это дело своим специалистам. Но все подтвердилось, к великому сожалению. И вот такой подарок от самих источников. Они его чуть не угробили в вечном стремлении к сохранению личной власти, богатству, могуществу. То, что чародеи получили исключительно благодаря наличию магии. Какая злая ирония. «Так значит, Олсонам сойдет это с рук, как и Терентьевым?» Негромко подал голос Мстислав, решившись нарушить задумчивость его светлости. Князь обернулся, отвлекаясь от нерадостных мыслей о возможно плачевном будущем одаренных этого мира. «Да», — подтвердил он, — «никаких ответных действий. И это еще не все, о чем мы договорились». Ранее просчитанные оценки возможного количества инициированных следует изменить в сторону многократного увеличения. Число потенциальных неофитов достигает отметки в 300-400% от количества ныне живущих. И это только по предварительным подсчетам. Вполне возможно, что вскоре цифра вырастет еще не раз. «В 4 раза больше?» – пораженно выдохнул командир детей вьюги. «Так много? Невероятно! Разве такое возможно?» Кирилл Строганов отошел от волшебного окна, созданного им только что прямо в стене. «Похоже на то!» Заложив руки за спину, он неторопливо прогулялся по всему обширному кабинету. Также к соглашению о долговременном перемирии прилагается дополнительный список из обязательных требований для всех кланов. Его выработали коллегиально, на основе текущей обстановки. Скажу сразу, лично я не возражал, хотя кое-кто и считал, что Строгановы займут непримиримую позицию по этому поводу. Мстислав тоже поднялся, чтобы не сидеть одному в присутствии главы клана. «Что-то сильно плохое?» Он догадался, что речь пойдет о не слишком приятных вещах. По крайней мере, для рода Строгановых точно. «Не то чтобы плохие, но и радоваться этому я бы не стал. Там всего 2 пункта. Первый – все новые инициированные не могут считаться чьими-то, независимо от того, где они попали под импульс. С нашими 122 неофитами, из которых в живых осталось чуть меньше 100, нам это выгодно. Имеется возможность переманить у других больше одаренных». Главный боевик клана обрадованно кивнул. «Новости отличные. Благодаря деньгам и влиянию они смогут увеличить количество новобранцев, подбирая и не тыкаясь наугад, а в зависимости от определенных наклонностей. А вот второе условие уже не столь привлекательно. В течение недели будут созданы магические школы для обучения большей части неофитов. Их расположат на землях наиболее уважаемых и добропорядочных кланов». Князь замолчал и ворчливым голосом добавил. «Почему-то выдвинутое мной предложение использовать для этого холодный предел не встретило у большинства одобрения». По губам Мстислава скользнула скупая улыбка. Несогласных можно понять. Владыки холода, если и известны чем в мире, то уж точно не добродетелью. Мало кто хотел связываться с теми, кого с рождения готовили к войне. «Зачем это все? хотят использовать учеников в качестве заложников. Общий контроль и возможность совместного наблюдения. По задумке, такой порядок должен предотвратить попытки силовых акций для захвата инициированных с чужих земель кланов. В этом случае против агрессора выступят все остальные, а не один атакованный род. Нам это в минус. Система наставничества у Строгановых отточена до совершенства. Схема «учитель-ученик» работает уже третье столетие и до сих пор нас не подводила. Мы потеряем возможность готовить боевых магов под себя. Голова князя качнулась в согласии. Верно, для нас это плохо. Но тут есть один нюанс, о чем ты еще не успел подумать. Большое количество одаренных в клане – это, несомненно, хорошо. Даже отлично. Правда, при этом возникает закономерный вопрос, как их всех обучить, используя старые методы. Мстислав открыл рот и тут же захлопнул его. Об этом он действительно еще не задумывался. Вот и я тоже не знал, что предпринять. Наша методика подготовки с индивидуальным подходом к каждому для выявления сильнейших сторон и воспитания идеальных воинов сейчас оборачивается слабостью. Одно успокаивает, остальные окажутся не в лучшей ситуации. Так значит, мы отправим всех инициированных в эти новые школы? Другого выбора нет? Именно так. Это только в сказках один в поле воин. Идти против сильнейших на планете магических кланов в одиночку? Нет. Я еще не настолько обезумел. Командир детей вьюги сложил на груди руки. На дорогой ткани темно-синего костюма внушительно вздулись бицепсы. Выходит, зря вы старались таща ту пятерку сюда. Выживших может завербовать потом кто-то другой. Раз уж объявлено о нейтральном статусе всех неофитов из числа инициированных от импульса. Князь хитро улыбнулся и весело погрозил пальцем Мстиславу. Откуда такие упаднические настроения? Ничего подобного. В соглашении говорится об одаренных, свободных от стихий. Полина и Виктор насквозь пересекли замерзший лес, тем самым пройдя посвящение холоду. Они уже наши. И этого никто не сможет оспорить. В кабинете раздался сухой старческий смех. Сомневаюсь, что кто-нибудь из кланов сделал нечто подобное. Так что оба потенциальных повелителя льда полностью принадлежат Строгановым. Я об этом, кстати, проинформировал всех заинтересованных лиц на видеоконференции совещания глав великих родов. Ты бы видел их лица. Всеволод Орлов чуть не подавился, когда услышал об этом. Он, кажется, был готов взять свои слова о совместном обучении обратно. Еще не вступив на стартовую линию, ледышки! Тут князь передразнил записных остряков, любящих обзывать последователей стихии льда разными неблагозвучными прозвищами. «Уже обогнали всех на два шага. Ха-ха, клянусь вековечным холодом. Давно я не видел ничего смешнее их вытянутых рож». Мстислав тактично дал главе клана время отсмеяться. Затем все же решил уточнить. «Значит, они остаются в холодном пределе, девчонка и парнишка?» Князь тут же резко осекся и недовольно взглянул на подчиненного. «Нет», – сердито пояснил он. «К сожалению, отстоять обоих не удалось. В школу поедет один. И я склонен выбрать Виктора. Он вроде покрепче девчонки. Видел уже записи из больничного коридора?» Не дожидаясь ответа, старший Строганов взял все тот же злосчастный планшет, начавший уже покрываться инеем. Температура в комнате оставалась далеко не летней. Но специальная техника и не такие перепады могла выдержать. Без труда нашел необходимый файл и запустил его, с удовольствием протянув помощнику. Тот не заставил себя уговаривать и уже второй раз за утро послушно посмотрел короткий ролик. Как и в первый раз, бывалого воина зацепил момент, когда 17-летний подросток открывал глаза, а вместо обычных карих зрачков там плескалась яркая синева. «Видел, как он его?» Комментируя падение боевика в кабине лифта, поинтересовался князь. «На одной голой силе воли впитал энергию, провел через себя и швырнул во врага. Прирожденный воин. Да, у него большой потенциал. Может, тогда следует отправить девчонку? И где вообще будет располагаться школа? Нет, лучше парня. Он более стабилен, как в психологическом, так и в эмоциональном плане. А с Полиной еще придется поработать. Глава клана снова уселся на свой стул, откинувшись на высокую спинку. А вот за то, что меня все-таки вынудили одного из них отправить вместе со всеми, удалось кое-что выторговать. Общих школ в России пока будет две. Одна в Сибири, ближе к Дальнему Востоку, на территории Охотниковых. Другая в Центральном районе. Князь сделал небольшую паузу и вкрадчивым тоном закончил. На землях Мамонтовых. Мстислав откровенно удивился. И они согласились? Они же наши ближайшие союзники. Входят в триумвират. Об этом каждой собаке известно. А еще Мамонтовы именитые финансисты, ведущие дела со всем миром. За 300 лет за ними закрепилась вполне подходящая репутация порядочных и надежных деловых партнеров. Так что никто, в общем-то, сильно не возражал. За исключением Орлова. Но тот больше для вида возникал, все еще недовольный тем, что мне удалось провести нестандартное посвящение стихиям сразу двум ученикам. Понятно. И, кстати, имей в виду, что если все получится, то нам тоже придется заводить собственную школу. Мир изменился. И я не собираюсь оставаться на обочине и отставать от других. Новых одаренных уже стало больше, чем старых. Это вносит серьезные коррективы во все аспекты жизни. Надо начинать думать не как прежде. Кто знает, какие еще сюрпризы принесут источники в будущем. Прошло 5 дней с момента нападения. За это время все попытки повторить фокус, продемонстрированный в коридоре, заканчивались неудачей. Сделать еще раз нечто подобное у меня никак не получалось. Одно хорошо, слова колдунов, хоть и случайно, полностью подтвердились на практике. Мы действительно стали одними из них. Удивительно, но мертвый мужик, приехавший на лифте с автоматом к нам на этаж, не преследовал меня в кошмарах и не занимал ум муками совести. Он пришел убивать нас, а вместо этого умер сам. Казалось бы, простое и банальное объяснение, но оно удивительным образом сработало как надо. Никаких переживаний от совершенного убийства я не испытывал. Мой поступок был полностью оправдан и абсолютно необходим. В противном случае на этаже могло появиться множество других трупов, в том числе и моих друзей. Поэтому никаких терзаний в дальнейшем не последовало. Может, эти иллюзорные тесты не так уж и неправы, сортируя людей по способностям относиться к убийствам и становиться боевыми магами. Сомневаюсь, что Анька смогла бы так легко пережить то, что забрала у человека жизнь, даже в случае самообороны. Не знаю, сложный вопрос, и, честно говоря, не хочется получать на него правдивый ответ. Боюсь, мне он может не слишком понравиться. В любом случае, жизнь продолжалась. Нас оставили в больнице, сильно ограничив в передвижениях, и не выпускали на улицу. Мы ели, спали, смотрели телевизор, болтались по этажу, разговаривали, ходили знакомиться с другими товарищами по спонтанной инициации. Снова ложились спать и просыпались ранним утром. С одной стороны, распорядок напоминал день в интернате. Завтрак по расписанию, все дружно строятся и идут в столовую одной группой. Обед, ужин, время отбоя и подъема в одно и то же время без исключений. На этом сходство заканчивалось. Здесь не проводились занятия, и учителя не стояли постоянно над головой, следя за каждым шагом. Нас полностью предоставили самим себе. Поначалу это привело в восторг и в какой-то степени понравилось. Для нас с Анькой простой выезд на озеро уже считался огромным событием – побегом от надоевшей опеки. Однако вскоре стало понятно, что первое впечатление оказалось обманчивым. Здесь попросту нечем было заняться. И очень скоро обитатели 4-го этажа начали лезть на стены от скуки. К тому же выяснилось, что возраст основного контингента пациентов составлял от 15 до 25 лет. Все остальные не прошли через вторую фазу развертывания внутренней энергетики, как называли процесс местные эскулапы. Представьте, что здесь творилось. Тот еще зоопарк. Наконец произошло событие, немного разнообразившее мои серые будни. В палату заглянул один из солдат в белом комбезе. Аккуратно положил на тумбочку плотный пластиковый пакет на застежке и, ни слова не говоря, вышел наружу. Заинтригованный до глубины души, я, понятное дело, сразу же вскрыл посылку и вытряхнул содержимое на кровать. «Что мне тут почтальон Печкин прислал?» – задумчиво пробормотал я, вороша выпавшие предметы. Первой вещью, попавшей под руку, стал плоский мобильный телефон. Samsung Galaxy, последней модели, имел уже активированную сим-карту, внушительную сумму на счете и был полностью готов к работе. Любопытно. До дрожи в коленках захотелось тут же позвонить Светке. Прямо здесь и сейчас набрать номер и услышать такой любимый голос. Пальцы сами вывели экран из спящего режима, запустили виртуальную клаву с цифрами и замерли. В голове пронеслись воспоминания о недавно виденной перестрелке, людях с оружием и последовавшем побоище. Нам так толком и не объяснили, что произошло и кто напал. Ограничились общими успокаивающими фразами с призывом не беспокоиться. Но ведь от этого опасность никуда не исчезла. Она до сих пор осталась где-то там, снаружи, готовая повторить нападение еще раз. Что если здоровяк-чародей прав, и пытаясь связаться с друзьями, я подставляю их под удар? Слишком много фильмов я посмотрел, где героям говорят что-то не делать, грозя ужасными последствиями и несчастьями. И они поступают наоборот. Идиоты никого не слушают, и складывается именно так, как их предупреждали заранее. Не стану ли я сам таким же идиотом, много позже проливающим море слез от случившейся трагедии? С опаской положив трубку на кровать, я уставился на нее, как на ядовитую змею. Воображение живо нарисовало, как в огромные черные джипы затаскивают Светку, Серегу, Толяна и увозят в непроглядную темноту поздней ночью. Нет, так дело не пойдет. Лучше все-таки повременить, наверное. Все равно, пока выбраться отсюда не представлялось возможным. Какой толк от простого звонка? Вот доберусь до города, и тогда уже можно будет с друзьями связаться. Отложив дорогую мобилу в сторону, занялся другими предметами, коих, в общем-то, лежало на покрывале не так уж и много. Две книжечки в безымянных обложках и кожаное портмоне. В бумажнике нашлись 10 тысяч разными купюрами, пластиковая карта Альфа-банка и парочка визитных карточек. На первой значилось «Строганов Мстислав Игоревич, исполнительный директор частной охранной компании «Вьюга», с номером телефона, электронным и юридическим адресом. В общем, все как полагается у приличных контор. На второй картонке надпись виднелась другая. «Белецкий Дмитрий Антонович, сотрудник частной охранной компании «Вьюга». Тут все повторялось, за исключением телефона для связи. «Интересно, девки пляшут», – негромко проговорил я. «Первого знаю, а вот кто второй?» И на черта положили карточки. В телефон не могли забить информацию. Неандертальцы. Распахнутые книжечки вызвали еще большее удивление, граничащие с шоком. Это были паспорта. Обычный внутренний и заграничный. Но что самое удивительное, рядом с моей фотографией, и где только успели взять, находилось совсем не мое имя. Дата и место рождения правильные, а вот фамилия совершенно другая. «Строганов Виктор Владимирович», – медленно вслух прочитал я, опускаясь на кровать. «Что за дела? Когда это я успел стать родственником тому качку-колдуну?» Дернулся и заиграл лежащий рядом телефон. Я непроизвольно вздрогнул и отодвинулся. Затем все же глянул на экран и шепотом выругался. «Мстислав», – коротко и емко, и, главное, очень доходчиво, сообщала надпись на экране имя того, кто желал со мной пообщаться. «Вспомнишь, как говорится?» Хорошо еще, что фотку свою не загрузил. От его короткостриженной башки мне бы точно еще больше стало не по себе. «Алло», – сказал я, отвечая на звонок. Глупо пытаться шхериться и притворяться, что меня здесь нет. Все равно достанет, если понадобится. «Рад, что ты не стал делать глупости», – раздался голос первого встреченного мною в жизни колдуна. «Это вы о чем?» – немедленно отозвался я, напряженно разглядывая пол под ногами. «О попытках связаться с друзьями. Получив телефон, ты не принялся им сразу же названивать, что характеризует тебя с положительной стороны». «Прослушиваете?» – кисло осведомился я, начав бесцельно возить туда-сюда паспорта по синему покрывалу. В трубке послышался негромкий смех. «Скорее держим руку на пульсе. Нам ведь не надо, чтобы ты начал звонить куда попало. Кто знает, куда заведет твое желание пообщаться?» «Ну-ну. Так чего надо? И что это за шутки с документами на другую фамилию? Не помню, чтобы изъявлял желание становиться Строгановым». «А у тебя уже другого выбора нет. Помнишь замерзший лес?» Я непроизвольно передернул плечами. Заколдованная чаща, в отличие от мертвеца в лифте, мне снилась с завидным постоянством. Про то, как я все-таки свернул с волшебной тропинки, отстал от остальных и плутал по сугробам между стволами белых деревьев, постепенно коченея от холода. Бррр. Ужас просто. «Вам бы этот лесок сжечь с концами или спилить под корень для дальнейшей продажи в виде экзотической древесины», — сумрачным голосом предложил я. «Все одно пользы больше». Мстиславу моя идея категорически не понравилась. «Ты сам не понимаешь, о чем говоришь», — сказал он враз построжевшим голосом. «И насчет фамилии. Тебе бы радоваться, а не возмущаться. Тебя приняли в род. Гордись». Я неразборчиво пробубнил пожелание всем благодетелям отправляться куда подальше с их нежданными дарами. «Что-что? Не расслышал», — повысил голос здоровяк. «Я говорю, чего надо? Звоните зачем?» — внятно произнес я, покосившись на дверь. «Вот будет номер, если он сейчас зайдет сюда». «Спускайся. Внизу у крыльца тебя ждет машина», — рыкнула в трубке, и приятный женский голос с интонациями бездушной машины вежливо сообщил, что разговор закончен. Фыркнув, я отбросил мобилу в сторону. Заколебался. Идти, не идти. А выбор, собственно, есть? Наверное, все-таки нет. Рассовал полученные подарки по карманам и направился к лифту, гадая про себя, сработает ли кнопка в фойе или нет. До этого момента, кроме столовой на втором этаже, нас никуда не пускали. Нет, на этот раз техника позволила спуститься ниже. Добраться до выхода не составило никаких проблем. Даже встреченные по пути сотрудники больницы в своих неизменных голубых одеждах не пробовали стопорнуть разгуливающего без спросу подростка. Выйдя через автоматические раздвижные двери на улицу, я увидел обещанный автомобиль. Угольно-черный Мерседес представительского класса стоял прямо на подъездной дорожке. Дверца на пассажирском сиденье сзади была предусмотрительно распахнута настежь. Притормозив, я бросил тоскливый взгляд через плечо на оставшуюся позади клинику. Мысленно ругнулся еще раз, костеря дурацкую вылазку на озеро, приведшую меня сюда, и полез в салон. Автомобиль мягко тронулся и вырулил с больничной парковки. Спереди и сзади пристроились два одинаковых темных внедорожника. Кавалькада сходу набрала приличную скорость и понеслась куда-то на запад.